Путешествие к центру займет некоторое время. По расчетам Ворона, ему потребуется не меньше полугода, прежде чем он прибудет туда. Это было бы быстрее с помощью старика, так как он мог просто телепортироваться вместе с Вороном, но это затратило бы приличную часть его энергии, поэтому Ворон отказался от этого. Он не хотел, чтобы Витхун воспользовался слабостью старика, забирая его оставшиеся годы. Путешествие туда, конечно же, имеет и свои достоинства. Во-первых, это дает ему достаточно времени, чтобы увеличить свою силу. Было бы неплохо, если бы он мог хотя бы войти в позднюю стадию Золотого Рыцаря. Другое дело, что на действия старика тоже требовалось время. Перед тем, как отправиться в Храм Солнца, он дал ему несколько указаний. Он сказал ему убедить бледного ублюдка в том, что план становится все слабее и слабее. Это было сделано, чтобы привлечь все внимание ублюдка. Ворон велел сознанию делать это медленно, чтобы все наверняка сработало, и если старик пошел по плану, то нет никакой необходимости спешить туда вообще. Вдобавок ко всему, Ворон также должен повысить свой опыт в алхимии за этот период времени. Это не значит, что он не верил в то, что Ричард достигнет необходимой стадии, чтобы создать лекарство, необходимое для родственников. На самом деле он верил в упорный труд Ричарда и верил, что тот выполнит свое обещание. Но, конечно же, никто не мог точно сказать, что произойдет. Ворон просто хотел охватить все свои основы, и это не значит, что он не выиграет от этого в долгосрочной перспективе. И, наконец, самая важная причина, по которой он хотел отправиться туда в обычном темпе, заключается в том, что он хотел победить своего 50-го врага на территории дворца. Верный характеру, Ворон никогда не упускал возможности укрепить свои силы, поэтому его приключения и сражения в пространстве короны также никогда не прекращались. Хотя он ожидал встретить стену или врага, который действительно усложнит ему жизнь, он не ожидал застрять с одним и тем же врагом на очень долгое время. Он сражался с 50-м врагом на территории дворца уже почти год и все еще не победил его. Враг сильно разозлил его, но в то же время заслужил его уважение. Даже если он просто столкнулся с безмозглым аватаром, который действует инстинктивно, он мог бы сказать, что этот парень был мастером. Потому, как двигался его враг, он мог более или менее сказать, что он очень опытный боец, почти, как если бы он сражался всю свою жизнь. Каждое его движение смертельно опасно, даже если он не целился в жизненно важную часть тела. Также не помогало и то, что этот парень был на средней стадии царства героев, на целое царство выше его собственного развития. Несмотря на то, что Ворон привык сражаться с врагами выше своего уровня, разрыв между Золотым Рыцарем и царством героя просто огромен. В довершение всего, этот парень знает закон света и является экспертом в его применении. Его опыт в использовании своего закона был настолько искусным, что Ворон не сомневался, он достиг два и краткой области изучения закона света, которая называется скорость света. Уже по одному названию должно быть очевидно, что этот парень способен двигаться со скоростью света. Даже с его усиленными чувствами, у Ворона не было никакой возможности следить за его движениями вообще. В первые же несколько попыток его сразу же избили. Это было неприятно, но он ничего не мог с этим поделать. Его враг был просто слишком силен, да настолько, что в тот же момент, когда Ворон входит в карманное измерение, его тут же убивают. Ему потребовалось целых 2 месяца, прежде чем он смог приспособиться к темпу битвы. Ворону удалось дать ему хороший бой, но тот всегда побеждал. Однако время шло, Ворон продолжал приспосабливаться к своему врагу и понял, что пройдет не так уж много времени, прежде чем он наконец сможет добиться победы. С его недавним прорывом он чувствовал себя лучше, а с новыми техниками в рукаве его шансы на победу значительно возросли. Поэтому он планировал победить этого парня до того, как окажется в центре плана. Прошло некоторое время. Ворон стоял на территории дворца, точно напротив 50-го карманного измерения. Уровень давления, который он выдерживал, был нормальным, оно не было ни тяжелым, ни легким. Но, конечно, он не обращал на это внимания. Он глубоко вздохнул и отключил печать сопротивления на своем теле. Он сделал несколько растяжек, чтобы приспособиться к ощущаемой легкости, а также заранее призвал свой молот. Также Ворон вышел из глубокой медитации и сосредоточился на предстоящей битве. Он призвал и свое рыцарское вооружение. Золотые доспехи полностью украшали его тело, придавая ему героический вид и еще больше уверенности в этой битве. «Ладно, я», — сказал он, надуваясь. «Вот оно, Тот самый момент, я это чувствую. Сосредоточься, адаптируйся, привыкни, я могу это сделать». Произнеся это, он храбро шагнул в карманное измерение и почувствовал, что оно тянет его в другое место. Его зрение на мгновение затуманилось, но прошло совсем немного времени, прежде чем он смог восстановить зрение. Его боевое намерение вспыхнуло еще до того, как он полностью проявился в пространстве для битвы. Место их сражения находится посреди густого леса. Прежде чем он материализовался, его глаза уже искали свою цель, а потом он нашел его, человека, который был занозой в его боку уже почти год. Он не знает его имени, но называет Карлом. Он понятия не имел почему, но ему понравилось, как это звучит, так что теперь этого парня зовут Карл. Карл был одет в белую боевую мантию, под которой красовались белые позолоченные доспехи. Уже по одному его росту можно было почувствовать угрожающую ауру вокруг него. Он был похож на святого рыцаря своей внешностью, а его любимым оружием была рапира в правой руке и щит в левой. Ворон уже смотрел в его сторону, и Карл делал то же самое. И как только ворон полностью материализовался, эти двое уже превратились в полосы света и начали ужасающую битву. Глава 366. Героическое влияние. В их первом столкновении ворон послал 3 атаки, в то время как Карл послал 10, одновременно блокируя атаки ворона. Ворон изо всех сил старался уклониться от выпадов рапиры Карла, но атаки были такими быстрыми, что его броня раскололась. Нужно было знать, что золотое вооружение золотого рыцаря может похвастаться невероятной защитой, но простые атаки Карла могли раскалывать ее. Это доказательство мастерства Карла. Карл внезапно отдалился от ворона. Он полетел вокруг него со скоростью света, глаза ворона сузились, и он приготовился защищаться. Внезапно к нему полетели лучи света. Ворон воздвиг вокруг себя барьеры из силы хаоса, одновременно используя один и краткое из 9 шагов разрушения. Бум! Ударные волны, вызванные законом разрушения ворона, сумели уничтожить лучи света, летящие к нему. В то же время они же были достаточно сильны, чтобы сделать равновесие Карла неустойчивым, заставляя его замедляться, чтобы восстановить равновесие. Конечно же, ворон не упустил возможности начать атаку. Не колеблясь, он послал мощный импульс к ногам, готовя 2 и краткий шаг. Как только его нога коснулась земли, все вокруг в радиусе 100 метров сотряслось от ударных волн, и конечно же Карл не был исключением. Карлу удалось устоять на ногах, но ударные волны были настолько сильны, что ему пришлось приложить все усилия для этого. Тем временем ворон только начинал. После 2 шага он использовал свой закон, и в его окружении появились знаки хрупкости. Пока Карла все еще сотрясали ударные волны, ворон увеличил силу волн, направив свой закон в ближайший знак хрупкости и вызвав еще больше разрушений вокруг него. Бум! Ветер взвыл и поднял свирепый шторм. Земля раскалывалась, в воздух летели обломки, деревья вырывались с корнем, скапливалась пыль и так далее. Карл воздвиг световой барьер, подпитываемый законом света, чтобы защитить себя от приближающихся снарядов. Его барьер сумел защитить его от снарядов, но он был удивлен, увидев ворона, готовящего еще одну атаку посреди этого хаоса. «Серебряные руки, крутящие опустошение!» — крикнул ворон, когда 10 серебряных рук размером с замок обернулись друг вокруг друга лучами, образуя огромный таран, который полетел в сторону Карла. Из-за хаоса вокруг него Карл вообще не мог увернуться. Крутящее опустошение ворона было достаточно сильно, чтобы разрушить барьер, который он воздвиг, заставив Карла выплюнуть кровь и отлететь на пару метров назад. Вес, стоявший за атакой ворона, составлял около 1000 тонн, то есть это не то, после чего можно выйти невредимым. Пока Карл летел назад, ворон, не теряя времени, преследовал его. Он нанес еще пару атак по пути, но Карл сумел встать на ноги и увернуться от всех его входящих атак. Увернувшись, Карл снова использовал свою скорость света, чтобы броситься к ворону. Ворон успел блокировать очередной выпад, и пока их оружие лязгало и летели искры, ворон поднял ногу и выполнил 3 и краткое шаг из 9. Эта атака привела к тому, что все в радиусе 500 метров было уничтожено его законом, и так как Карл находился в непосредственной близости от него, атака ворона сильно ранила Карла. Когда Карла отбросила назад от ударной волны, ворон увидел, как куски брони Карла откололись от того места, где они были. Он также увидел пятна крови на его броне, давая понять, что ему удалось сильно ранить Карла. Ворон не хотел терять инерцию, и поэтому прежде чем Карл успел встать, Он уже готовился атаковать еще раз. Ворон ощутил мощный импульс внутри своего тела и направил все свое внимание, приготовившись к атаке. Он хотел воспользоваться слабостью Карла, чтобы закончить эту битву как можно скорее, потому что он знал, что как только он позволит ему оправиться, у него может никогда не быть другого шанса напасть снова. Сердцебиение ворона на мгновение остановилось, а затем он почувствовал, как по его телу поднимается мощный импульс. Затем он взял его под контроль и направил импульс к своим рукам. Сделав несколько шагов, он догнал Карла. Его глаза выпучились из орбит, когда он выпустил импульс в виде мощного удара, который он послал бедняге. Бум! Земля сильно задрожала, и от удара под вороном образовался огромный кратер, а сам же Карл ощутил всю мощь удара. Шквал атак ворона был настолько мощным и разрушительным, что половина леса, в котором они находились, теперь исчезла. Ворон слышал, как ломаются кости Карла, но знал, что он еще не умер. Он собирался выпустить еще одну атаку, но вдруг произошло удивительное развитие событий. Тело Карла внезапно испустило очень яркий свет, который почти ослепил его. Затем последовал взрыв, заставивший ворона отступить на пару шагов назад. Как только к нему вернулось зрение, он увидел Карла в другом состоянии, чем раньше. Повреждения, которые он нанес святым доспехам Карла, исчезли, как будто их никогда и не было. Он левитировал в воздухе. Его зрачки потускнели, как будто он был одержим каким-то духом. Вокруг него ощущались интенсивные колебания закона. Ворон видел, как свет искривляется и преломляется из-за подавляющей ауры Карла. Увидев такое состояние Карла, ворон сразу посерьезнел. Затем он прошептал: «Черт возьми, я надеялся прикончить его до того, как он впадет в такое состояние, но похоже, это уже невозможно». Ворон раздраженно прищелкнул языком. Теперь эта битва будет еще тяжелее. Это особое состояние, в котором находится Карл, называется героическим влиянием. Это состояние достигается только теми, кто достиг царства героев. Героическое влияние – это состояние, в котором герой распространяет свое влияние на окружение, создавая своего рода область, где он является правителем. Эта область называется территорией, и внутри этой территории сила героя значительно возрастает. Причина этого повышения заключается в том, что герой может превратить свое окружение в выгодную для себя местность, где его способности могут сиять, и он может использовать весь потенциал своей силы. Когда Карл вошел в состояние героического влияния, пространство вокруг него наполнилось сверкающими пятнышками света. Ворон даже мог видеть, что изображение вокруг него постоянно искривлялось в разные формы и размеры из-за преломления света. Ворон видел, как Карл входил в это состояние несколько раз, поэтому он знал, какие неприятности это ему доставит. Территория Карла составляет около 5 километров вокруг него, и внутри этого места он похож на Бога. Он уже на территории Карла, и из-за скорости Карла он отказался от всех мыслей о побеге. Вместо этого он сделал глубокий вдох и приготовился к новому столкновению. Пиу! Инстинкт ворона завопил об опасности. Он наклонил голову в сторону и уклонился от прозрачного луча света, который должен был пронзить его череп. Карл вообще не двигался со своего места и намеренно не выказывал никаких признаков нападения. Это нападение только что было создано из желания Карла и стало возможным благодаря его территории. После первого луча света к нему полетело еще множество таких же. Ворону еле-еле удалось увернуться от них всех, но его выносливость расходовалась быстрее, чем он этого хотел из-за всех уклонений, которые он должен был сделать. Внезапно Карл исчез с того места, где стоял, и появился прямо рядом с вороном. Карл попытался пробить дыру в черепе ворона, но тот успел увернуться и отойти в сторону. В его сторону снова полетели лучи света, но ворон оказался в неловком положении, так как только что уклонился от удара. Чтобы защитить себя, ворон ударил молотом по земле, заставив руку появиться под ним и поднять его с целью уворота от опасных снарядов. Как только ворон восстановил равновесие, Карл уже был рядом и готов был перерезать ему горло. Ворон сумел вовремя поднять молот, чтобы перенаправить удар, но затем последовало еще несколько ударов со скоростью света, нацеленных в промежутке между его броней. Ворон не мог полностью увернуться от всего этого, поэтому он сделал все, что мог, и извернулся своим телом так, чтобы не быть смертельно раненым. Ощущение крови, просачивающейся через тело, не было приятным. Ворон хотел создать некоторое расстояние между ним и Карлом, поэтому он выполнил 4 и краткое шаг из 9 шагов разрушения. К сожалению, поскольку он находился на территории Карла, его собственные техники были ослаблены. Первоначально 4-я ступень должна была вызывать разрушение в пределах 1 километра, но радиус был уменьшен до всего лишь 700 метров. Даже несмотря на то, что между ними все еще было довольно большое расстояние, Карл мог сократить его в мгновение ока, и именно это он и сделал. В конце концов, ему удалось почти проткнуть шею ворона, но тот вовремя среагировал, чтобы предотвратить это. Ворон получил некоторую передышку, но тем не менее он в ярости. Как раздражает. Глава 367. Контроль. Из-за его ненормального телосложения эти раны не были для него смертельными. На самом деле, его раны уже затягивались, и если бы он захотел, то мог бы даже ускорить их заживление, потратив немного своей силы хаоса. Он еще не сделал этого, так как у него был план. Пью. Черт, ну вот опять начинается. Проворчал ворон, чувствуя, как к нему летят лучи света. Само собой разумеется, что он снова должен был защищаться, так как если хотя бы один из этих лучей ударит его в жизненно важные части, он без сомнения умрет. Несмотря на то, что лучи совершенно невидимы, ворон был достаточно чувствителен, чтобы знать, где они и сколько их. С его многообещающими умственными способностями, его чувства помогали ему понять, куда попадут лучи, а его расчетливый ум давал ему информацию о том, как точно уклоняться от этих лучей света, не получая травм. Но натиск Карла на этом не закончился. Он продолжал доказывать, почему он стал сущим кошмаром ворона в течение довольно долгого времени. В дополнение к световым лучам, которые и так достаточно смертоносны, Карл также может манипулировать их траекторией, поскольку они находятся на его территории. Это вызвало у ворона еще большую головную боль, так как он должен был обращать внимание на все лучи света одновременно. Этого давления было достаточно, чтобы полностью заблокировать ему возможности для контратаки. Излишне говорить, что это происходит не в первый раз. И даже если ворон презирал такую тактику боя Карла, он был невероятно впечатлен его навыками, так как это явно нелегко. К его сожалению, ворон тоже необычный персонаж. Поскольку он видел это уже много раз, он разработал методы противодействия стратегии Карла. Бум! Используя свою чистую физическую силу, ворон топнул по земле и вызвал появление еще одного кратера, на этот раз меньшего по сравнению с предыдущим, но это все равно не было слабо. Его действие только что заставило несколько обломков взлететь в воздух. Он все еще уклонялся от атаки Карла, но также обращал внимание на обломки вокруг них. Как только они начали падать, он начал двигаться. С невероятным контролем своей силы хаоса, он послал струны своей собственной энергии к падающим обломкам и притянул их к себе. По мере того, как обломки тянули, они становились на пути лучей света и те проходили сквозь них, но проходя через каждый камушек, каждый луч света становился значительно слабее и медленнее. Причина этого кроется в силе хаоса ворона. Да, эти лучи света могли пробить его защиту, но этому есть предел. Прикрепление нитей с привязкой и покрытие обломков своей собственной силой хаоса было достаточно, чтобы ослабить мощь атаки Карла. И так как лучи света проходили через множество обломков, они становились все меньше и меньше по силе, пока не стали достаточно слабыми, чтобы даже не суметь пробить защитный барьер ворона. Лучи света, ударившие в его барьер, полностью рассеялись, не позволив Карлу изменить их траекторию, чтобы еще больше досаждать ворону. Кроме того, из-за шквала разрушительных атак ворона ранее, сейчас вокруг много щебня, который он мог бы использовать для этого боя. На самом деле, это не единственное, что он мог использовать. Ворон послал больше нитей своей силы хаоса практически ко всему, до чего мог дотянуться. Деревья, валуны, камни, цветы, насекомые, абсолютно все. Он потянул их все, используя одну руку, чтобы держать каждую нить. Как только он это сделал, он начал вращаться, а вместе с этим вращать все, что притянул. Когда Карл попытался послать больше лучей света, ни один из них даже не успел коснуться ворона, прежде чем они рассеялись. Теперь ворон находится в центре того, что кажется ураганом обломков. Ну, раз у него нет территории, то кто сказал, что он не может ее создать? Импровизация – отличная штука. И теперь Карл был вынужден защищаться, так как некоторые из летящих в него обломков имеют не только силу хаоса ворона, но и его закон разрушения. В довершение всего, ворон начал подстраивать свои собственные атаки между ними, заставляя Карла всегда быть начеку. В его скорости не было никаких сомнений, Но когда есть слишком много вещей, которых нужно избегать, травмы неизбежно случаются. И в отличие от ворона, Карл не обладал выдающимся телосложением. А это значит, что хотя он и выглядит нормально, повреждения, которые он получил от буйства ворона ранее, все еще никуда не исчезли. На самом деле это уже чудо, что этот парень вообще может двигаться, получив полную силу атаки ворона. Его кости срослись, но это не значит, что он больше не испытывает боли, и благодаря этому его движения становятся более напряженными. Ворон тоже знает об этом факте, и поэтому он начал атаковать при первой же возможности, потому что это был необходимый шаг для его плана. И теперь, с его невероятным планом, урон, который терпит Карл, просто накапливается все больше и больше. И хотя он находится в царстве героев, у него все еще есть ограничения. Зная, что враг пытается лишить его выносливости, Карл решился на отчаянную атаку. Его аура вспыхнула и заставила его территорию стать еще более стабильной. Его тело излучало божественное сияние, которое снова почти ослепило ворона. Ворон закрыл глаза, чтобы не ослепнуть. Он укрепил свою связь с каждым обломком, который держал, снабжая их большей силой хаоса. Увидев, что ворон закрыл глаза, Карл решил действовать. Пока эффект от выпущенной им вспышки все еще действовал, он снова начал двигаться со скоростью света и немедленно сократил расстояние между ними. Карл хотел закончить битву, отделив голову ворона с его плеч, но он забыл одну вещь. Ворон ожидал этого действия со стороны Карла. Пятикраткий шаг, бум. Весь лес содрогнулся от силы атаки ворона. Обычно пятикраткий шаг из 9 шагов разрушения должен был уничтожить все в радиусе 5 километров, но благодаря территории Карла мощь была уменьшена до 1 километра. Тем не менее, эта область все еще была достаточно большой, чтобы полностью уничтожить ничего не подозревающего Карла, который ощутил на себе всю силу закона разрушения ворона из-за того, насколько близко он был. Кровь брызнула из тела Карла, его величественные и священные доспехи были разбиты на куски, рапиру и щит постигла та же участь. Он даже потерял большую часть груди из-за удара атаки ворона. Карл был в бреду от боли, которую он чувствовал. Его территория теперь тоже исчезла, так что больше никаких невидимых лучей смертоносного света. Вид его жалкого состояния принес ворону некоторое облегчение. От самого начала до конца план был относительно прост, но осуществить его было невероятно сложно. Излишне говорить, что из уважения ворон хотел закончить эту битву как можно быстрее. «Чтобы оборвать твою жизнь, я использую свою самую сильную атаку, какая у меня только есть», — пробормотал ворон. Затем он направил всю свою оставшуюся силу хаоса в свой молот. Он даже использовал дары, которые он копил для чрезвычайных ситуаций. Количество энергии, которую он высвобождал, заставило воздух всколыхнуться. Камни начали плавать вокруг него, и его волосы дико метались из-за силы, которую он излучал. Архаичный молот тысячи рук испустил ослепительный блеск, и над вороном начал материализовываться массивный золотой кулак. Земля задрожала, весь лес задрожал. Один только вид этого массивного золотого кулака вызывал дрожь у любого, кто смотрел на него. Кроме того, весь золотой кулак окружало покрытие из белой энергии, которая излучает агрессивную ауру. Это закон разрушения ворона, сливающийся с ужасающей силой золотого кулака. В этот момент рука ворона, держащая молот, поднялась. Перед собой он увидел Карла, глупо уставившегося на явление, происходящее в небе. У него не было ни желания уклоняться, ни защищаться от него, потому что это просто невозможно, и даже если бы он захотел, его сильно поврежденное тело не позволит ему этого сделать, он не может пошевелить ни одним мускулом. Видя такую реакцию Карла, ворон почувствовал еще большее восхищение и уважение к этому парню. Их взгляды встретились в последний раз, ворон безмятежно улыбнулся и сказал: «Это был хороший бой, я многому у тебя научился. Прощай, Карл, вуш». Ворон опустил молот, и гигантский золотой кулак опустился словно огромный метеор, потрясая весь лес. Произошел сильный взрыв. Ворон стоял прямо и защищался, используя последние остатки своей силы хаоса. Разрушения длились пару минут, прежде чем все начало успокаиваться. Когда облака пыли рассеялись, весь лес исчез, не было ни щебня, ни каких-либо признаков Карла. В этом огромном кратере разрушения можно было видеть только ворона. Ворон посмотрел на небо и вздохнул с облегчением. Ему не нужно было никакого подтверждения того, что он выиграл этот бой, так как он был уверен, что Карл никак не пережил бы этого. Он почувствовал, что его колени ослабли, что заставило его упасть на землю. На его лице появилась удовлетворенная улыбка, когда он лег тяжело дыша. «Ура, я победил!» Глава 368. Новые боевые навыки. Ему не нужно было гадать, потому что он уже знал, что это такое. Это была оставшаяся сущность Карла, содержащая кусочки его воспоминаний и энергии. Поскольку Ворон успешно победил Карла, это можно было считать его дополнительной наградой. Ворон закрыл глаза и погрузился в воспоминания Карла. Ассимиляция не заняла много времени, так как Ворон в конце концов пришел к выводу, что воспоминания Карла ему не нужны. То, что он получил, это фрагменты его жизненного опыта, который бесполезен для Ворона, а также некоторые из его техник и прозрений в законе. Это было бы полезно, если бы он знал закон света, но, к сожалению, у него его нет. Тем не менее он все равно запомнил их, так как даже если это не было полезно для него, это будет невероятно полезно для Луны. Конечно же, он уже планировал создать материал для размещения этих прозрений, чтобы потом передать их ей. Пока он отдыхал, рядом с ним материализовались два прозрачных силуэта. Одним силуэтом был мужчина, а другим – женщина. И хотя они казались просто призраками, любой, кто их видел, мог бы почувствовать, что они нечто большее. Даже в своей эфирной форме они все еще сохраняли ауру истинных мастеров, и если бы они захотели, то могли бы вызвать большой переполох одним лишь движением пальца. Это были никто иные, как и Инос и Астрид, предыдущие наследники божественной короны предков, чьи души остались с ней. Они подошли к Ворону и сели перед ним. Ворон уже знал об их присутствии, поэтому тоже сел, чтобы поприветствовать их. «Давно не виделись», — сказал Ворон, как только увидел их. Оба кивнули ему, но на самом деле не разделяли его чувств. Возможно, прошли годы с тех пор, как Ворон видел их в последний раз, но для этих двоих этот промежуток времени – всего лишь мимолетный момент. Честно говоря, их медитации длятся дольше. Поздравляю с прибытием на эту контрольную точку. Теперь ты уже на полпути. Скоро ты войдешь во дворец, – сказал Инос, улыбаясь. Спасибо, я с нетерпением жду этого, но боюсь, что это может занять некоторое время. Честно ответил Ворон. Не торопись, – добавила Астрид. У тебя и так все хорошо, идти в таком темпе уже неплохо. Я знаю, но мне просто очень интересно, что там внутри. Я уже давно смотрю на него, так что ничего не могу с собой поделать. Эти двое улыбнулись его честному ответу, они в самом деле не могут упрекнуть его в этом, так как раньше они были такими же. Нельзя было не задаваться вопросом, что же на самом деле скрывается за этими огромными воротами замка. Это нормально, проявлять любопытство. Но позволь мне сказать тебе прямо сейчас, что бы там ни было за этими дверями, ты еще не готов к этому. Совсем не готов, сказала она. Она права, партнер. Просто продолжай в таком же духе, спешка все равно не принесет тебе никакой пользы. Ворон кивнул им и на некоторое время замолчал. Внезапно он вспомнил о некоторых вещах, которые хотел спросить у них. Ах да, Астрид, у меня есть просьба. Я знаю об этом, сказала она, улыбаясь, затем указала своими тонкими пальцами на Ворона и послала ему луч света. «У меня тоже есть кое-что для тебя, партнер», — добавил Инос, сделав то же самое. Затем Ворон закрыл глаза и ассимилировал переданные ему воспоминания, и к его удивлению их было довольно много. Он получил некоторые знания о законе разрушения Астрид, но они были ограничены только первой областью изучения. Кроме того, он также получил от нее два древних искусства. Собственно, руководство по истинному разрушению и позиции Великого Молота. Позиции Великого Молота довольно просты, это искусство, которое фокусируется на самом молоте. Это очень необходимый боевой навык для Ворона, так как большинство навыков, которыми он обладал до сих пор, были созданы им самим. Это было не так уж плохо, но ему нужно было больше вдохновения, чтобы сделать свои собственные навыки сильнее, так что это неплохо. Что касается руководства по истинному разрушению, то это абсолютное сокровище. Это руководство было в основном создано для культивирования закона разрушения. Нужно было знать, что получение просветления от определенного закона не означает, что человек уже может полностью использовать его сильные стороны. Поскольку законы чрезвычайно глубоки, требуется, чтобы кто-то искал дальнейшего просветления, чтобы использовать его, но даже тогда это все еще не означает, что они используют его в полной мере. Хоть Ворон и получил просветление от закона разрушения, он сам мог сказать, что то, как он использует его, не делает чести закону. Он также знает, что тратит впустую большую часть его потенциала, и несмотря на то, что он действительно хотел раскрыть его все возможности, он был беспомощен в этом вопросе. Но теперь, когда он получил это руководство от Астрид, все должно измениться. Древнее искусство, созданное для непосредственного культивирования законов, невероятно редки. Даже с его долгой предыдущей жизнью количество раз, когда он видел эти техники, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Без сомнения, если бы это руководство было выпущено в Божественное Царство, появилось бы бесчисленное множество экспертов, желающих получить его, и за него началась бы кровавая война. Культивирование закона позволяет приблизиться к реальной его силе. Это древнее искусство не позволит ему постоянно получать просветление от закона, но вместо этого оно усилит все, что он уже знает о нем, позволяя ему проявить весь потенциал своего собственного понимания и применения закона разрушения. Что же касается того, что дал ему Инос, то это был просто набор его просветлений в законах времени и пространства. Инос не дал ему многого, потому что они оба знали, что Ворон не просветлен в этих законах. Идеи, которые он давал, были просто исследовательским материалом для Ворона, просто чтобы он мог получить вдохновение от них. Получив и усвоив эти дары, Ворон открыл глаза и сказал: «Спасибо, я найду этим вещам хорошее применение». «Лучше бы так и было», — Астрид фыркнула, — «иначе я никогда больше не буду тебе помогать». Конечно же, она шутила так, что все трое хорошенько посмеялись, чтобы разрядить обстановку. «Ох, точно, партнер, я должен тебе кое-что сказать», — серьезно сказал Инос. «В чем дело?» — спросил Ворон, так как понимал, что все, что он хочет сказать, должно быть очень важным. «Дело вот в чем, проклятый вредитель», — в пустоте прозвучал старый голос. Любой, кто слышал этот голос, мог почувствовать волнение и раздражение, стоящие за его словами. К счастью, здесь никого не было, чтобы услышать его. На самом деле было бы лучше, если бы сюда вообще никто не приходил. Это место находится в самой глубине великого плана предков. Оно находится там, куда ни один обычный человек или зверь никогда не сможет ступить. Оно, естественно, было скрыто и по очень веской причине. Центр. Вот как называется это место. И точно так же, как следует из названия, это самый центр плана и его самое важное место. То, что здесь находится, это сердце плана, ядро. Причина, по которой это место скрыто от всех, заключается в том, что если ядро плана будет разрушено, то весь план исчезнет. Конечно же, ядро плана – это не то, что кто-то может просто уничтожить, но все же это самая чувствительная часть плана, поэтому она защищена. Единственным хранителем ядра является сознание плана и все те, кому он поручил его охранять, как, например, биологический отец Ледяного Императора. К сожалению, даже несмотря на то, что это место было защищено стариком, что-то все же сумело проникнуть внутрь и теперь вызывает огромную головную боль для всего плана в целом. Это существо, никто иной, как Витхум, бледный гибрид. Будучи истощенным потомком дракона, Витхум все же был достаточно силен, чтобы преодолеть сопротивление старика. Ему даже удалось остаться в живых, чтобы сформировать пакт родословный, который связал его и ядро плана вместе, и через этот пакт Витхум мог поглощать жизненную силу плана для своего собственного использования. Старое сознание, обитающее в этом месте, смотрело на дремлющего вредителя, который все еще высасывает жизненные силы из плана. В своих попытках предотвратить это старик воздвиг множество формаций, которые фильтруют эффект пакта родословный, ослабляя его. Излишне говорить, что старик все еще беспомощен и не может остановить его от высасывания жизненных сил плана. Старик казался взволнованным. Настолько, что он попытался нарушить законы плана, чтобы вышвырнуть этого нарушителя. К сожалению, это не удалось сделать, так как тело Витхума слишком прочно. И хотя бледный ублюдок дремал, он все еще чувствовал волнение старика. Затем он подсознательно усилил откачку, к большому неудовольствию старика. Ублюдок. Старик в гневе послал молнию в виде зверя, но Витхум не знал, что все это было просто игрой. Старик даже обрадовался, что он так отреагировал. Про себя он сказал: «Наслаждайся последними минутами своей жизни, проклятый вредитель». Глава 369. Желание пировать. Молодой голос уродливого человека звучал в глубине его сердца. Он поймал себя на том, что смотрит в бескрайнее звездное небо ночи, а слезы текут по его лицу. Он держал в руках тело, которое больше даже не походило на человеческое. Тело, которое он держал, было сожжено. Все черты этого человека в основном отсутствовали из-за инцидента, который произошел перед его смертью. «Прости», — сказал он про себя. Он хотел бы извиниться вслух, но его голосовые связки не работают должным образом, из-за чего он не может говорить. Не помогало и то, что каждый раз, когда он открывал рот, черное пламя неудержимо вырывалось наружу, сжигая все перед ним. Он знал, что не был нормальным. Он не просто какой-то уродливый человек. На самом деле он даже не уверен, можно ли его вообще назвать человеком. Его лицо напоминало человеческое, но кожа была невероятно бледной, как будто он был трупом или чем-то в этом роде. Она сморщена, но это не должно быть возможным, так как он всего лишь подросток, и каким-то образом она также эластична и прочна. Кинжал даже не сумеет порезать его кожу, а вместо этого оставит белые следы, похожие на царапины. Он необычайно низкий, и спина у него согнута с большим горбом. В отличие от других людей, у него был хвост. «Ты недооценил мое желание жить. Благодаря этому ты теперь станешь моей едой. Ты должен радоваться, честное слово», — сказал молодой человек, безжалостно разорвав обгоревший труп на мелкие кусочки и начав им питаться. Его лицо выражало блаженство и утешение, когда он продолжал жевать человеческую плоть, его слезы продолжали стекать с лица, но слезы эти были не от печали или сожаления, это были слезы ликования. Наконец он победил самого сильного человека, который когда-либо охотился на него. Его триумфальная победа над этим человеком заставила его плакать слезами радости, и он праздновал свою победу под ночью, полной звезд и вкусной еды, чтобы насытиться. После того, как он закончил есть свою добычу, удовлетворенная отрыжка вырвалась из его рта, ни кусочка кости, ни волоска не осталось от человека, все было поглощено им. Прошло совсем немного времени, прежде чем необъяснимая сила наполнила его тело, заставляя дрожать от восторга и вызывая маниакальный смех. Рев. Он издал провокационный рев, который также наполнился ликованием и удовлетворением. Вот оно, вот это чувство. Ах, уродливый юноша вздрогнул, почувствовав, как по его телу пробежала сила. Оно никогда не надоедает, и я не хочу, чтобы оно надоедало. Кто бы мог подумать, что люди – самая вкусная еда в этом месте. Это никуда не годится. Я хочу еще, еще. Ах, молодой человек постоянно дрожал, как будто изменялся несколько раз подряд. Его маниакальный смех разносился по всему темному лесу, и все, кто слышал его, чувствовали, как по их телу пробегают мурашки, заставляя их убегать. Безумное выражение появилось на лице молодого человека, когда его глаза в конце концов покраснели, а сознание было разрушено блаженным чувством поедания человеческой плоти. «Я хочу пир, человеческая плоть, я хочу ее, я должен нет, мне нужно ее иметь, столько, сколько смогу, я хочу, чтобы меня накормили, я хочу, чтобы мой живот был полон человеческой плоти, я хочу насладиться ее божественным вкусом, и, хочу, еще». Внезапно его бушующие эмоции вызвали трансформацию в его теле. Горб у него на спине взорвался и обнажил крылья, похожие на крылья летучей мыши, которые простирались на несколько метров. Из его головы появился черный рог, клыки удлинились, а зрачки превратились в щелочки. Он издал еще один рев, который сопровождался бушующим черным пламенем. Это была ночь, когда он официально отбросил последние остатки своей человечности и принял свои демонические желания. С этого момента он больше не тот человеческий мальчик, который имел в себе много тайн. Он отказался от своего собственного имени и дал себе новое, вместе с обещанием, что будет питаться человеческой плотью до конца своей жизни. «Я Витхум». Витхум сделал то, что хотел. Он построил логово в лесу, постоянно ища людей для еды. Даже если он был сумасшедшим зверем, его рассудок оставался нетронутым, и он даже сохранил свои воспоминания, когда все еще верил, что он человек. Витхум знает их культуру, он знает, как они думают, как ведут себя и как реагируют перед лицом тяжелых ситуаций. Вот почему он также знает, как охотиться на них. Не то чтобы он не мог насытиться, поедая животных. Если бы он захотел, он мог бы удовлетворить свои потребности, поедая животных или демонических зверей, но он просто не может контролировать свою тягу к человеческой плоти. Для него люди – самая вкусная еда на свете. Он не может этого объяснить, но он просто не мог перестать думать о том, чтобы съесть их. Не помогло и то, что у него появилась идея сделать их еще вкуснее. Это было случайное открытие, но чем больше психического напряжения испытывают его человеческие жертвы перед смертью, тем вкуснее они становятся. Он понятия не имел почему, но это не имеет значения, так как все, о чем он мог думать с тех пор, Это как максимизировать вкус своих будущих жертв. Он много чего перепробовал. Словесные оскорбления, переламывание их костей одна за другой, доведение их до сумасшествия от наслаждения. Но самый эффективный способ, который он обнаружил, это держать их живыми и бодрствующими, когда он ест их плоть, а они в это время должны смотреть на это. Это был его гарантированный способ максимизировать их вкус, чтобы он мог удовлетворить свои собственные пристрастия. Чем больше он ест людей, тем сильнее становится. И чем сильнее он становится, тем легче ему охотиться на людей. Это всего лишь простое желание полакомиться людьми, но по какой-то причине он не может его контролировать. Он хотел большего. К сожалению, чем больше он потреблял человеческой плоти, тем сильнее становилась его тяга к ней. Его аппетит становился все больше и больше, пока он не обнаружил, что ему становится мало. Он обнаружил, что его постоянная охота на людей заставляет людей обходить его логово десятой дорогой, что в свою очередь привело к тому, что у него больше не было запаса его любимой еды. Его пристрастие к человеческой плоти было настолько велико, что это подтолкнуло его задуматься о том, как получить постоянный запас плоти. И вскоре он подумал, если люди могут разводить скот, то должно быть также возможно разводить и людей. Именно эта мысль породила гильдию черного занавеса. Свергнуть королевскую семью, властвовать над людьми, взять то, что им изначально принадлежит. В поисках большей силы, становясь богами, все это просто ложь, которую он скармливал своим подчиненным, чтобы заставить их выполнять его приказы. Чего он хотел, так это есть людей, ни больше, ни меньше. К сожалению, он недооценил интеллект и талант людей. Снова и снова кто-то поднимется из их рядов и заставит планы Витхума рухнуть. Некоторые из них были настолько сильны, что он чуть не погиб. Но его воля и желание есть людей были настолько сильны, что он продолжал цепляться за жизнь. Он нырнул в глубины мира, чтобы спрятаться и восстановить свою энергию, а потом он вернется и снова будет пировать людьми. И каким-то чудом ему удалось проникнуть в самое главное место этого плана. Он увидел то, чего никогда раньше не видел, и из-за голода решил съесть это. К сожалению, кто-то охранял его, и этот человек в самом деле чуть не убил его. Если бы он не заключил пакт родословный, который убрал у того любые мысли о его убийстве, он был бы уже мертв. И таким образом он умудрялся жить и наслаждаться, казалось бы, безграничным количеством жизненной силы от того, что находилось перед ним. Страж сделал все возможное, чтобы выгнать его, но Витхум вцепился в него словно упрямая пиявка и продолжал сосать его жизненную силу. Питаясь его жизненной силой, он вкусил еще один деликатес, который почти сравнялся со вкусом людей. И сила, которую он получал от сосания жизненной силы этого существа, настолько велика, что она сделала его сильнее, чем когда-либо. Вместе с этим в его сердце родилось еще одно желание. Он решил, что не только съест всех людей, но и высосет всю жизненную силу, которой обладает этот таинственный круглый предмет, пока она не иссякнет. И через воспоминания своей собственной крови он знал, что есть еще другие люди и миры, где есть такие же таинственные круглые объекты, как этот. Когда он закончит здесь, он сожрет их всех. Витхум будет продолжать есть, пока не умрет. Даже в своем теперешнем сне он все еще знает, что почти закончил опустошать жизненную силу этой штуки. И судя по реакции старика, он еще больше убедился, что почти закончил. Когда волнение наполнило его сердце, Витхум сделал то, что он никогда не думал, что сможет сделать. Желая насладиться едой, он заставил себя пробудиться от короткого сна. Глава 370. Печать. Старик сидел на вершине ядра плана в виде множества сфер, представляющих все элементы. Красный – огонь, синий – вода, коричневый – земля, зеленый – дерево, бледно-голубой – молния, белый – ян, черный – инь. Каждый шар образовывал естественную формацию, которая служила защитой для ядра. Старик также время от времени совершал несколько наступательных атак, но из-за пакта родословной он мог только ранить Витхума, не убить его. Прошло уже 2 месяца с тех пор, как этот вредитель очнулся от своего сна. Вопреки всем ожиданиям, прежние подсчеты старика были неверны, он не учел возможности того, что этот зверь сможет заставить свой сон закончиться. И из-за его более раннего пробуждения борьба между двумя сущностями произошла раньше, чем предполагалось. Один желал пиршествовать, а другой защититься. Если бы все шло в соответствии с его ожиданиями, то старик все еще был бы довольно расслаблен, но поскольку этого не произошло, все стало для него беспокойным. С тех пор, как Витхун пробудился от своего сна, он с еще большим рвением немедленно начал высасывать жизненные силы плана. Старик даже видел возбуждение и нетерпение в глазах зверя, когда тот увеличивал свою мощь. Старик мог только пассивно защищаться и небрежно нападать на Витхума. Он неоднократно проклинал пакт родословный и постоянно винил себя за неосторожность. Теперь он мог только надеяться, что ворон прибудет вовремя. «Сдавайся, старик!» Скрипучий и хриплый голос Витхума эхом разносился по всему центру. «Ты не можешь остановить меня, ты просто оттягиваешь неизбежное. Просто дай мне съесть эту штуку, и я уйду». «Смешно!» Старик в ярости закричал, «Проклятый вредитель! Все, что ты умеешь, это есть. Если я позволю тебе сделать то, что ты хочешь, то весь этот план будет уничтожен. Если здесь и есть кто-то, кто должен сдаться, то это должен быть ты». «Я? Сдаться? Не смеши меня, старик!» Витхум саркастически ответил, «Зачем мне сдаваться, если я уже победил? Как я уже говорил ранее, ты просто оттягиваешь неизбежное. Я говорю тебе сдаться по таким соображениям. Зачем тратить усилия на защиту того, что уже должно быть съедено мной? Эта штука не предназначена для того, чтобы быть съеденной тобой. Не все, что ты видишь, принадлежит тебе. Ты, жалкое существо, навязал пакт родословный на ядре плана. Что хорошего в мире, если он не моя еда?» — ответил Витхун с безумным блеском в глазах. «Я охотник, а они – моя добыча. Все, что здесь есть, это моя добыча. Неважно, как я это сделаю, все будет поглощено мной». И как раз в тот момент, когда старик подумал, что всасывание уже набрало максимальных оборотов, Витхун еще раз доказал ему, что он ошибается. Старик чувствовал, что жизненные силы плана стремительно исчезают. Он раздраженно прищелкнул языком и тоже довел мощность формации до максимальной степени. Он уже сожалел о своем выборе растрачивать впустую свое дыхание на этого вредителя. Если бы он промолчал, то, может быть, эта штука не увеличила бы силу своего поглощения. С такой скоростью всасывания он мог продержаться максимум неделю, прежде чем жизненная сила плана полностью будет поглощена этим вредителем и план начнет разрушаться сам по себе. «Хаэм, значит, бледный ублюдок уже проснулся? Это слишком рано». Чужой голос достиг их ушей, совершенно застигнув врасплох. Их глаза метнулись туда, откуда доносился голос, и увидели, что он исходит от молодого человека, небрежно идущего по пустому пространству в центре плана, словно прогуливающемуся по своему двору. Увидев его, Витхун пришел в замешательство. Он не ожидал, что другое существо сможет войти в это место. Сам Витхун прибыл сюда случайно, но он не был настолько глуп, чтобы не знать, что это место явно скрыто самим планом. Если бы он не обладал невообразимой силой и живучестью, Витхун был бы полностью раздавлен странными силами, укрывающими это место. Что еще более удивительно, так это то, что посетитель – человек, к тому же очень молодой. Судя по его внешности, он еще и не взрослый. Даже если и так, он все равно слишком молод по сравнению с ним и старым сознанием. Вопреки замешательству Витхума, старик чуть было не подпрыгнул от радости, увидев ворона. Старик уже был на пределе, еще немного, и он мог бы поддаться давлению, чем вызвал бы окончательную гибель плана. Облегчение и радость старика, конечно же, были замечены Витхумом, который еще больше запутался и заинтересовался личностью этого юноши. Напряжение этого старого болвана полностью исчезло, и все из-за этого человека. Кто он? Как он здесь оказался? И какова его цель? Витхум не получил никаких ответов на свои вопросы, так как он не задавал ни одного из них. Вместо этого он продолжал наблюдать за молодым человеком и обнаружил, что тот делает то же самое. Это был первый раз, когда ворон встретился с Витхумом лично. Все эти годы противостояния с гильдией Черного Занавеса в его прошлой жизни позволили ему и его отцу узнать о его существовании. Когда они узнали о нем, они были в ужасе, так как они никак не могли столкнуться с таким чудовищем, но это существо никогда не появлялось, даже после того, как все королевство было разрушено. Он начал сомневаться в его существовании, но когда ворон стал сильнее, он нашел его останки, что было определенным доказательством того, что он все еще был жив за несколько лет до того, как он обнаружил останки. Витхун тогда был в своей получеловеческой форме. У него были туловище и черты лица человека, крылья летучей мыши, морщинистая кожа, нижняя часть тела рептилии, клыки, торчащие изо рта, длинный бледный рог и змеиные зрачки. Используя свою глазную технику, он мог видеть огромные запасы энергии и ауру, которые тот скрывал. Это был настоящий монстр, которому удавалось выживать на протяжении многих лет. Неудивительно, что план в своем нынешнем состоянии сталкивается с такой головной болью. Он не мог позволить себе взрастить такое существо, равно как и не мог позволить ему продолжать существовать. Под изумленным взглядом Витхума человек направился к нему. При нормальных обстоятельствах Витхум встретил бы этого человека с распростертыми объятиями, прежде чем жестоко полакомиться его плотью. Но по какой-то причине, судя по виду и поведению этого человека, он заметил, что у него нет никакого желания съесть его. Вместо этого его больше интересует, почему он решил пойти к нему. Это было его первой ошибкой. «Эй, тебе не кажется, что ты уже и так достаточно долго досаждаешь плану? Почему бы тебе просто не уйти и не поискать себе новые игрушки?» Витхум был ошеломлен тем, как ворон разговаривал с ним. Он совершенно потерял дар речи. Неужели этот человек глуп? Что он такое? Что-то вроде посредника. Как будто он останавливал драку между детьми. Даже сама мысль об этом звучала иронично. «Что ж, я...» — вслух сказал Витхум. «Я думал, что ты какое-то особенное существо, но похоже, что с возрастом я впадаю в маразм. Если все люди такие же, как ты, то это совершенно оправдано для меня съесть вас всех. Хо!» Ответ ворона прозвучал весело, заставив Витхума еще больше потерять дар речи. Его взгляд обратился к старику. На его лице было вопросительное выражение. Он как будто спрашивал: «Этот ребенок в самом деле существует?» Но когда он бросил взгляд на старика, то получил не ответ, а взгляд полной жалости. Взгляд старика говорил: «Теперь даже Бог не сможет спасти тебя». Прежде чем Витхум смог понять, что это значит, он почувствовал, что человек шевельнулся. Позволить ворону двигаться было его второй ошибкой. Сначала Витхум почувствовал руку ворона на своей груди. Бледный ублюдок не знал, зачем он это сделал, но довольно скоро он получил ответ на свой вопрос. У него даже не было возможности защититься, он только слышал пение ворона. «По своей воле я отказываюсь от твоей крови. Пусть его закуют в цепи и ограничат, чтобы мой род не пострадал. Никакая сила под самым высоким слоем небес или самым низким из слоев ада не сможет разрушить это проклятие, ибо моя воля – это воля всего человечества». От прикосновения ворона вспыхнул мощный свет. Витхум почувствовал, как горит его кожа, запах горелой плоти ударил ему в нос, и впервые за много веков он почувствовал боль. В то время как Витхум все еще не мог понять, что происходит, мощное сжатие охватило его тело. Он чувствовал, что его собственная кровь приходит в застой, и пакт родословный, который он заключил с ядром плана, был разорван, что привело к серьезным негативным последствиям. Чувствуя, как силы покидают его тело, Витхум посмотрел в тусклые глаза человека, стоящего перед ним. Затем он услышал, как тот заговорил: «Пять я запретная печать, родословная». Ворон ухмыльнулся: «Как тебе мой приветственный подарок? Тебе понравилось?» Глава 371. Выгнать. Пакт родословный, навык, который проистекал из его нечистой, но сильной родословной, был побежден вот так просто. Он бы не удивился, если бы кто-то вроде короля или императора сделал это с ним, но этот ребенок не из этого числа. Все еще отрицая, что навык, который он получил от своей нечистой драконьей родословной, теперь бесполезен, он попытался использовать его снова. К его сожалению, боль, причиненная печатью, сказала Витхуму все, что нужно было сказать. Невозможно. Витхум все еще не сдавался даже после того, как испытал все признаки. Он пытался снова и снова, но чем больше он пытался, тем более болезненной становилась ответная реакция печати. Боль, которую причиняла печать, была напрямую связана с его душой. Из-за его возраста душа гибрида была достаточно сильна, но повторные попытки использования пакта родословной заставляли его страдать все больше и больше, и этот вид боли – это не то, от чего его закаленная, но морщинистая кожа могла защитить. «Ты!» Впервые за много лет Витхум в ярости повысил голос, глядя на молодого человека, уходящего от него, как будто он ничего не делал. Чтобы посыпать соли на рану, ворон полностью проигнорировал его яростный рев. «Проклятый смертный!» Витхум закричал в агонии, когда печать наложила еще одну печать. Он чувствовал, как силы покидают его тело. «Что, черт возьми, ты со мной сделал? Отвечай!» Но вместо того, чтобы ответить на его вопрос, ворон даже не потрудился обернуться. Он посмотрел на ядро, а затем на старика, после вздохнул с облегчением и поблагодарил свои инстинкты. «Хорошо, что мои инстинкты предупредили меня об этом. Если бы я не бросился сюда, этот ублюдок, возможно, уже сожрал бы ядро. Как ты себя чувствуешь? Старик вежливо поприветствовал его и сказал: «Благодаря вам этот вредитель больше не имеет возможности откачивать жизненные силы плана». Они оба все еще слышали яростный рев Витхума, но решили не обращать на него внимания. Старик злорадствовал над его судьбой. Витхум серьезно недооценил ворона. Можно было бы подумать, что мудрость приходит с возрастом, но это не обязательно так. Эта бедная уродливая ящерица, должно быть, поняла, что ворон совсем непрост. Все ключи к разгадке уже были у гибрида. Ему удалось без каких-либо повреждений добраться до центра, несмотря на то, что место было полностью скрытым. Он также не выразил никакого удивления, и более того, он знает о прозвище Витхума. Не то чтобы человек намеренно скрывал свои намерения или притворялся, на самом деле он ничего этого не делал, и все же ему удалось преподать бедному идиоту болезненный урок. Бедный гибрид недооценил ворона, за что дорого поплатился. Витхум, должно быть, просто проигнорировал его присутствие, так как знал, что может проглотить человека в любой момент, как закуску. Однако ворон не был таким милосердным, как Витхум. Старик узнал печать, которую он наложил на бедного гибрида, и она оказалась смертельной. Печать, которую он поставил, была получена из очень старого древнего искусства под названием «Книга запретных печатей». Каждая из печатей, изображенных там, была не только чрезвычайно мощной, но и таинственной. Помимо наличия необходимого количества энергетических резервов для использования каждой печати и понимания того, как ее выполнять, нет никаких других требований вообще, что делает ее доступной для всех. Но даже так, мало кто когда-либо изучал ее из-за ее таинственности. Стоит еще добавить, что знание и выполнение – это две разные вещи. 5. Я запретная печать. Родословная не просто отменяет или предотвращает любое использование навыка, связанного с родословной целью. Боль, которую она вводит, также игнорирует все виды защиты и целится прямо в душу. Печать причиняет боль в зависимости от качества родословной, а не от ее чистоты. Поскольку Витхум имел родословную дракона, печать будет причинять ему более частую боль, превращая его жизнь в муки. Тем не менее, к счастью, этот гибрид ящерицы был глупым, иначе план ворона был бы сорван. ТСК. Ворон раздраженно прищелкнул языком, как только увидел ядро плана. Оно в худшем состоянии, чем я изначально ожидал. Лечение займет некоторое время. Услышав замечание ворона, старик стыдливо опустил голову. Он все еще склонен винить себя в том, что произошло. Если бы он не был слишком расслаблен в своих обязанностях, то все это можно было бы предотвратить. «Не унывай», — сказал ворон, — «если ты останешься в депрессии, это ничего не решит. Это не значит, что мы не можем вылечить его». Затем он обернулся и увидел корчащегося идиота позади них. Он усмехнулся и сказал: «Выгони этого вредителя. Я не хочу, чтобы он вмешивался в то, что здесь произойдет». Старик был удивлен, он не мог не спросить: «Ты уверен, что это разумно? Как только выйдет отсюда, он обретет свободу. Я боюсь, что как только мы это сделаем, он начнет резню. Тогда высади его перед домом», — сказал ворон, имея в виду штаб-квартиру гильдии Черного Занавеса. «Если он действительно начнет убивать, то пусть именно его подчиненные почувствуют его гнев. Возможно, он убьет кого-то из них в процессе». Две птицы одним камнем. Старик согласился с этой идеей и, не теряя времени, открыл портал перехода под ногами Витхума. Несмотря на то, что Витхум знал, что происходит, он был бессилен остановить это. Он даже не мог оказать никакого сопротивления из-за боли, которую испытывал. Все, что он мог сделать, это бросить несколько проклятий и злобных слов в сторону этих двоих, прежде чем исчезнуть. Как только он ушел, вернулись и покой. Старик вздохнул с облегчением, теперь досадной проблемы больше не было, и они могли перейти к лечению. Он также позаботился о том, чтобы сбросить Витхума с большой высоты на крышу своего дома, надеясь по крайней мере нанести ему какой-то ущерб. Что бы он дальше ни сделал, сейчас его это не волновало. Есть более насущные вопросы, на которые следует обратить внимание. Отдав приказ, ворон не остался без дела. Ему нужно было решить проблему как можно скорее. Восстановление займет некоторое время. Ворон сообщил об этом старику, который уже слушал его. «Мне понадобится твоя помощь, но не раньше, чем я скажу. А пока ты должен убедиться, что никто не будет прерывать этот процесс. Одно неверное движение, и катастрофа неминуема. Не дай никому обнаружить это место и воздвигни какие-нибудь защитные барьеры. Помни, Витхум уже попал сюда раз, и нельзя сказать, что он не смог бы сделать это снова даже в таком состоянии. Мы не можем позволить себе потерпеть неудачу. Старик кивнул, полностью понимая всю серьезность ситуации. Ворон больше ничего не сказал и вместо этого положил обе руки на ядро плана, начиная лечение. Тем временем старик занялся своими делами, начав менять местность. Он внезапно вынырнул на поверхность и начал манипулировать законами в соответствии с тем, как считал нужным. Он изолировал весь центр, используя закон пространства, и изменил течение времени. Он воздвиг множество оборонительных преград, созданных из чистых законов, чтобы никто не мог даже шагнуть к центру. И как все говорят, осторожность никогда не помешает. На всякий случай, если кому-то удастся обойти все созданные им защитные преграды, что уже почти невозможно, он также забрал Ану, Йети Хранителя Севера из его дома и поручил ему охранять это место. Его задача – просто выгонять всех, кого он видит из этого места, а не убивать их, кроме Витхума. Одной только его ауры было уже достаточно, чтобы заставить каждого зверя поблизости убежать от страха, и из-за его силы ни один человек не мог победить его, так что он был идеальным защитником для этого важного события. Йети был более чем счастлив подчиниться, он даже превратил свое окружение в поле снега и града, просто чтобы добавить еще один слой защиты. Затем старик вернулся туда, где было ядро. Он видел, что ворон все еще прощупывает его своими чувствами, стараясь не упустить ни единой детали, которая могла бы вызвать какую-либо неудачу с его стороны. Как только он закончил, ворон глубоко вздохнул и проглотил несколько пилюль из своего пространственного кольца. Выполнение запретной печати забрало немало лет от его долголетия, это не было огромной потерей, но оно все же оставило его совершенно истощенным. И в силу сложившихся обстоятельств он не мог позволить себе тратить время впустую, поэтому ему пришлось ускорить свое выздоровление с помощью лекарств. Как только цвет его лица улучшился, он вспыхнул своей величественной аурой вместе со своей могущественной душой. Он шагнул вперед и обнял ядро плана, погружая в него свое восприятие. Старик, наблюдая за всем этим, сильно беспокоился, и время начало казаться ему длиннее, чем оно было на самом деле. В разгар его тревоги произошло нечто невероятное. Мириады огоньков вылетели из ядра плана. Они создавали образы, изображающие ауры и лица, которые, как ему казалось, он никогда больше не увидит. Небеса. Это. Глава 372. Благословение. 4-е поколение владык. Прошептал старик, дрожа всем телом от недоверия. Первый – это морской мастер, владыка воды. Его одежда похожа на водопад, он стоял высоко, как копье, направленное в небеса. Его золотой трезубец лежал рядом с ним, а его аура напоминала неподвижную воду, которая без колебания и в мгновение ока превратится в бушующие цунами. Рядом с ним, мастер земли, владыка земли. Его одежда была похожа на саму великую землю. Он был самым низкорослым среди правителей, но обладал самым крепким телом. Его лодыжки стянуты черными металлическими наручниками, связанными цепью, как у пленников или рабов. За его плечами покоился огромный топор, а его аура напоминала непреодолимую гору. Далее следует небесный мастер, владыка небес. На ней было элегантное платье, словно сотканное из облаков. У нее было 4 пары крыльев за спиной, и она стояла среди правителей со своим золотым мечом, вертикально воткнутым в землю. Она отображала истинную мощь и красоту, и хотя ее лицо было размыто, ее аура напоминала простор и свободу небес. Кроме нее там также есть одна леди, которую называют Мастер Луна, Владыка Ночи. Она представляет собой разительный контраст по сравнению с Владыкой Небес, но в красоте она ей уж точно не уступает. Ее крылья были похожи на звездное небо ночью, и вместо оружия она держала хрустальный шар, который очень напоминал саму Луну. Ее аура производит впечатление стихии, которой она управляла, красоты и таинственности ночи. И, наконец, тот, кто производит самое сильное и продолжительное впечатление по сравнению с остальными, мастер солнца, король владык. Он был одет в простую мантию, почти похожую на тренировочную. Его золотистые волосы грациозно спадали за спину, а в руках он держал волшебную палочку, на которой, казалось, было изображено миниатюрное солнце. Его аура была непоколебимой, непреклонной, величественной и доброй одновременно. Вот почему он оставляет неизгладимое впечатление на всех, кто его видит. Старое сознание почти не знает, как на это реагировать. Эти лица запечатлелись в его памяти по нескольким причинам. Во-первых, они являются лидерами первой группы людей, которые поднялись в божественное царство. С момента их рождения старое сознание уже знало, что они предназначены для более великих вещей, но то, чего они достигли, было чем-то, что превзошло его ожидания. В его сердце была странная горечь в моменты, когда он часто вспоминал каждого из них, так как они ни разу не вернулись навестить его или план, он не мог не чувствовать этого, так как он относится к ним как к своим собственным детям, но он также знает, что ничего не может поделать, так как есть много вещей, которые требуют их внимания. Он понял это еще больше, когда Ворон поделился с ним своими воспоминаниями. Таким образом, эта горечь была изгнана из его тела и заменена ликованием, особенно в этом случае. С другой стороны, догадки Ворона оказались верными. Он не верил, что все, кто покинул этот план, забыли о своем доме. Независимо от своих собственных обстоятельств в прошлой жизни, он всегда скучал по дому и часто ловил себя на том, что хочет вернуться. Тоска по дому – это то, от чего не застрахованы даже самые сильные существа, это относится и к нему. Проблема в том, что мастера стали слишком сильными, слишком быстро, и к тому времени, когда они осознали это, они уже не могли вернуться. Они были слишком сильны, одно их присутствие могло уничтожить весь план. Было бы хорошо, если бы план все еще был в расцвете сил, тогда они могли бы это сделать, если бы подавили свои основы культивации до минимума, но это уже не так. Ворон знал, что они не вынесут конца жизни их дома, их плана, они хотели что-то с этим сделать. Итак, он верил, что они оставили свои благословения плану, это просто вопрос их поиска и использования. К счастью, благословения были спрятаны в самом ядре, что сэкономило ему много времени. Служа медиумом для всего этого ритуала, Ворон оставался под давлением, так как он не только держал все стабильным, но и страдал от аур, исходящих от этих мастеров. Внезапно силуэты мастеров зашевелились. Они подняли свое оружие и направили его на ядро. Мириады разноцветных огней заполнили все пространство центра. Старое сознание потеряло сознание, и он был насильственно слит с самим ядром. Каждый свет содержал различные виды благословений, все они приближались и поглощались ядром. Не только жизненная сила плана восстанавливалась с угрожающей скоростью, ослабевающие структуры законов и естественная защита плана также восстанавливались до своего пикового состояния. Благословения мастеров были слишком сконцентрированными. Ни один из них не сдерживался. Их было так много, что даже Ворон получал от благословения огромную пользу. Он вовсе не собирался воспользоваться ситуацией, но его тело автоматически реагировало на все это. Дождь из благословений продолжался целый час, без остановки. Мало того, что жизненная сила плана была полностью восстановлена, она даже была продлена с большим запасом. Естественная защита плана от внешних воздействий тоже стала сильнее. На первый взгляд, великий план предков оставался низкоуровневым, но это определенно уже было не так. Равновесие было восстановлено, законы стали более плотными, а кризисы предотвращены. Каждое живое существо на великом плане предков чувствовало какие-то изменения, происходящие вокруг них, но не могло понять, что именно изменилось. Люди смутно ощущали резкую перемену, но также были невежественны. Тем не менее, все они почувствовали, что воздух внезапно стал чище, раздражающий жар солнца стал мягче, а растения стали более яркими для их глаз. В некоторых частях плана внезапно пошел дождь, но по сравнению с обычными дождями это единственный в своем роде случай. Каждая капля воды была наполнена полезными веществами. Каждый вид растительности, к которому она прикасалась, расцветал с великолепием, создавая больше питательных веществ и повышая их общее качество. А ну, Йети-хранитель, испытал этот дождь. Сначала он был озадачен, так как в его домене Снежного Града не должен был идти дождь. Он открыл рот и попробовал воду на вкус, затем его глаза расширились как блюдца. Йети начал хлопать, как глупый ребенок, и держал рот открытым, выпивая воду дождя. Возвращаясь к центру, суматоха, вызванная мастерами, наконец начала затихать. После передачи благословения их силуэты сразу же исчезли. Центр плоскости больше не был пустым пространством. Яркое сияние теперь окутывает пустоту, которая была здесь раньше. Точки света заполняли прежнюю пустоту, делая это место похожим на пространство, заполненное звездами. Некоторые звезды соединялись друг с другом, образуя созвездия, изображавшие легендарных существ, которых помнили небеса. Их было слишком много, чтобы сосчитать, и у каждого была своя история. Излишне говорить, что план также восстановил то, что было почти потеряно из-за бледного ублюдка. Эта связь со звездным небом мира духов. Ядро также изменило свой внешний вид. Из простого плавучего камня, обладающего невероятной прочностью, оно теперь превратилось в кусок нетронутой цветной массы кристалла, которая постоянно пульсирует чистейшей энергией происхождения. Из этого ядра вышел силуэт мужчины средних лет, который, глядя на себя, плакал слезами радости. У него были длинные белые волосы, которые мягко ниспадали на спину, белая мантия, необычные серьги и сандалии из соломы. Этот человек, никто иной, как само старое сознание, которое вновь обрело свой юношеский облик благодаря восстановлению плана. «Спасибо, дети», — сказал он, с нежностью вспоминая мастеров, которые дали ему и плану второй шанс. Его сердце подпрыгнуло от радости, когда он увидел изменения не только в центре, но и во всем плане. Затем его зрение искало того, кто сделал все это возможным, однако то, что он увидел, было чем-то иным. Это был большой кокон, который выглядел так, будто был сделан из паучьего шелка. Внутри этого кокона был какой-то след жизни, и, конечно же, это был никто иной, как сам ворон. Старое сознание с облегчением и тревогой смотрело на этот кокон. Облегчение, потому что он знал, что его благодетель делает шаг к тому, чтобы вернуть себе трон. Беспокойство, потому что во время краткого осмотра плана он обнаружил, что вредитель собирает свои войска к дому благодетеля, и он понятия не имел, как долго продлится этот его прорыв.